Глава 8. Отъезд. Не в обычае Гленарвана было тратить много времени между принятием решения и его выполнением. Как только предложение Паганелли было одобрено, Гленарван тотчас распорядился как можно скорее готовиться к путешествию. День отъезда был назначен на послезавтра, 22 декабря. Чего можно было ожидать от этого перехода через Австралию? Раз было бесспорно, что капитан Грант здесь, экспедиция могла дать существенные результаты. Она увеличивала благоприятные шансы. Правда, никто не обольщал себя надеждой найти капитана Гранта именно на 37-й параллели, которой было решено в точности придерживаться. Но можно было ожидать, что обнаружатся какие-нибудь следы пребывания Гарри Гранта, и, во всяком случае, параллель эта вела прямо к месту кораблекрушения, а это было самым главным. Если бы еще Айртон согласился присоединиться к путешественникам и, указывая им дорогу в лесах провинции Виктория, довел их до восточного побережья, это дало бы лишний шанс на успех. Гленарван понимал это, и потому, стремясь заполучить в помощники бывшего спутника Гарри Гранта, спросил хозяина дома, не будет ли тот недоволен, если он предложит Айртону сопровождать их. Пади О'Мур заявил, что ничего не будет иметь против этого, хотя и очень жалеет, что лишается такого превосходного работника. «Что ж, Айртон, согласны ли вы принять участие в наших поисках потерпевших крушение на Британии?» Айртон не сразу ответил на этот вопрос. Казалось даже, что несколько минут он колебался, но затем, подумав, сказал: «Хорошо, милорд, я отправлюсь с вами. И если даже мне не удастся навести вас на следы капитана Гранта, то все же я доведу вас до того места, где разбилось его судно». «Спасибо, Айртон», — промолвил Гленарван. «Разрешите, милорд, задать вам один вопрос?» «Говорите, мой друг. Где встретитесь вы с Дунканом?» «В Мельбурне, если нам не понадобится пересекать всю Австралию от берега до берега, или на восточном побережье, если наши поиски приведут туда». «А как же капитан?» «Капитан будет ждать моих распоряжений в порту Мельбурна». «Что ж, милорд, — сказал Айртон, — рассчитывайте на меня». «Я буду рассчитывать, Айртон, — ответил Гленарван. Пассажиры Дункана горячо поблагодарили боцмана, дети капитана не знали, как высказать ему свою нежность. Все радовались решению Айртона, за исключением ирландца, терявшего умного и надежного помощника. Но Пади О'Мур понял, какое значение придавал Гленарван участию боцмана в экспедиции, и потому примирился с этой утратой. Гленарван поручил ирландцу снабдить экспедицию средствами передвижения для путешествия через Австралию. Заключив эту сделку и условившись с Айртоном, путешественники направились обратно на яхту. Возвращались весело. Все изменилось, колебаниям не было места. Теперь отважной экспедиции не придется вести вслепую поиски вдоль 37-й параллели. Гарри Грант находится на этом материке, это несомненно, и сердца всех были переполнены радостью, как обычно бывает, когда вслед за сомнениями является уверенность. Через 2 месяца при благоприятных обстоятельствах Дункан высадит Гарри Гранта на берег Шотландии. Когда Джон Манглс поддерживал предложение Паганелли совершить переход через Австралию, он, конечно, надеялся, что на этот раз и сам присоединится к пассажирам. Заведя на эту тему разговор с Гленарваном, он привел всевозможные доводы в пользу своего участия в экспедиции, говорил, как он предан леди Элен и самому Гленарвану, как полезен он будет при организации каравана и как бесполезно сейчас его присутствие как капитана на Дункане. Словом, Джон Манглс привел множество всяких соображений, за исключением самого важного, которое и не понадобилось, чтобы убедить Гленарвана. «Один только вопрос, Джон», — сказал Гленарван, выслушав молодого капитана. «Вполне ли вы доверяете своему помощнику?» «Вполне», — ответил Джон Манглс.

выполнил их самым точным образом. Старый моряк заверил Джона Манглса, что тот может на него положиться. Затем от имени всей команды Том Остин пожелал Гленнервану успеха в его экспедиции. Шлюпка отвалила от трапа под громовое «Ура!» команды. Через 10 минут она пристала к берегу, а еще через 15 минут путешественники были уже на ирландской ферме. Здесь все было готово. Леди Элен пришла в восторг от своего жилища. Огромная повозка из массивных досок и с первобытными колесами очень понравилась ей. 6 впряженных попарно быков своим патриархальным видом весьма подходили к ней. Айртон, держа в руках заостренную длинную палку, ждал приказаний своего нового хозяина. — Черт возьми! — воскликнул Паганель. — Какой чудесный экипаж! Ни одна почтовая карета в мире не сравнится с ней. Я не знаю лучшего способа бродить по свету. Дом, который трогается с места, движется, останавливается, когда вам заблагорассудится, что можно пожелать лучшего? Это некогда поняли сарматы и путешествовали только так. Господин Паганель, — обратилась к нему леди Элен, — надеюсь, я буду иметь удовольствие видеть вас в моем салоне? Конечно, мадам, почту за честь. Какой ваш приемный день? Я буду дома для своих друзей ежедневно, — смеясь ответила леди Элен, — а вы самый преданный из них, мадам, — галантно ответил Паганель. Этот обмен любезностями был прерван появлением 7 уже оседланных и взнузданных лошадей. Их привел один из сыновей Падди Амура. Гленнерван уплатил ирландцу-фермеру за все, что было приобретено у него, и горячо поблагодарил его, а это для честного колониста было не менее ценно, чем полученные золотые гиннеи. Была дана команда к отъезду. Леди Элен и Мэри заняли места в своем купе, Айртон — на козлах, а мистер Олбинет — в задней части повозки. Гленнерван, майор, Паганель, Роберт, Джон Манглс и оба матроса сели на лошадей. Все они были вооружены карабинами и револьверами. «С Богом!» — крикнул Падди Амур, а за ним хором вся его семья. Айртон издал особый возглас и тронул быков длинной палкой. Повозка тронулась, доски ее затрещали, оси в ступицах колес заскрипели, и вскоре гостеприимная ферма славного ирландца скрылась за поворотом дороги.